ни в той дыре, ни в Кобурге аэропортов нет. И потом она потянулась, у него, вернее, у его папаши, денег столько, что он сам мог купить эти камни. «Откуда же у него столько денег?» — усмехнулся подполковник. «Оттуда!» — Даша уже пожалела, что сказала. Она все время забывала, с кем разговаривает. «Так ты надумал что-нибудь, Сергей Палыч? Кого арестовывать будем?» «Давай-ка еще коньяку выпьем. Может, думаться лучше будет». Он направился к бару. «А может, они друг друга по кругу убивали?» «Это как? Например, Светка выкинула мамашу из окна. Лёва убил Соло. Майкл в отместку Лёву. А Сонька — Светкину сестру. Или наоборот?» «Не знаю, у меня голова совсем не соображает. Я так поздно никогда не ложилась». Молодая женщина отчаянно зевнула и, стащив плед с кресла, завернулась в него. «А лучше давай ляжем спать. С тобой все равно, как я поняла, каши не сваришь. Тоже мне разведчик. Тебе только зайцев в общественном транспорте ловить, а не убийствами заниматься». Полетаев осторожно разлил по широким пузатым бокалам янтарную жидкость и со странной улыбкой протянул один из них Даше. Глава 27. Проснувшись, Даша долго не могла понять, где находится, почему так холодно и откуда взялся этот дубовый потолок. Страшно болела голова, во рту чувствовался странный металлический привкус, а прямо перед ней на стене висел портрет незнакомой женщины с подозрительно знакомым лицом. «Все, Белочка», — мрачно подумала она и снова закрыла глаза. Откуда-то сбоку послышался шорох. Молодая женщина с трудом скосила глаза и неожиданно для себя обнаружила спящего рядом мужчину. Принюхалась? Нет, вроде не муж. А кто же тогда, черт побери? И сразу же вчерашний вечер предстал перед ней во всей красе. Ну, конечно, они вчера напились и уснули прямо в гостиной. Позор какой! Со стоном приподнявшись на диване, Даша окликнула подполковника хриплым голосом. «Эй, Палыч, ты живой или как?» Полетаев разлепил один глаз, хмуро повращал им по сторонам и, зацепившись за Дашу, попытался сфокусироваться. В единственном открытом оке стоял немой вопрос. «Вот и я так думаю», — мрачно пробасила молодая женщина. «Слушай, Палыч, мы хотя бы сексом вчера занимались?» Тот отрицательно помотал головой и на всякий случай отодвинулся подальше. «Вчера тебе было не до того. А до чего?» Все пыталась вычислить убийцу. «Ну и как?» «Вне подозрения остались только ты и священный синод». «Понятно», — последовал тяжелый вздох. «У тебя зубная щетка есть? Сходи, поищи в ванной». Даша, кутаясь в плед, перешла из лежачего положения в сидячее. «Господи, чего ж так холодно? Балкон вчера забыли закрыть». Очевидно, по утрам подполковник был немногословен. Холодный прокуренный воздух гостиной навевал уныние. Молодая женщина, жалобно стеная, оторвала отбитый вчерашним падением с дерева зад от теплого лежбища и, покачиваясь, побрела в ванную комнату. Завтракали молча.